снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех, мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес, наверно, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, а снег идет, и все мерцает и плывет. За то, что ты в моей судьбе, спасибо, снег, тебе. Спасибо, снег тебе.